Глава 8. Тайная слежка. Больше я не собиралась передавать инициативу напарнику и построила четкий маршрут до места приема груза, сразу обозначив, что следую моему неукоснительно. До первой точки оказалось целых 2 ночевки. Только на 3-й день мы должны прибыть на восточную окраину нашего государства, почти на границу с эльфами. Ушастые занимали 1/3 континента, правда, большую часть их территории составляли непролазные леса. С севера с нами граничили полудикие варвары. Все попытки оккультурить их проваливались треском, но все равно предпринимались регулярно. Почему-то нашему правительству свободные народы как бельмо на глазу. Так что время от времени мы пытались их захватить, подкупить или как-то еще включить горцев в свой состав. Но те стойко держали оборону в своих горах, из которых их было не выкорчевывать. Охотились на кос и жили абсолютно счастливо, бегая в теплых шкурах. На западе Велар омывало море, а с юга к нам жались человеческие государства, с которыми мы тоже периодически цапались, но без особого энтузиазма с обеих сторон. Еще имелись орки, когда-то давно пришедшие в наш мир. Они расселились по всем территориям, организовав свои самобытные общины. С ними тоже пытались бороться. Вспыльчивые, горячие и неуправляемые, орки умели доставлять неприятности. Но все же из них получались отличные ремесленники. Рабочие с недюжиной силой, конечно, наемники. Их услугами пользовались слишком многие. Поэтому орков терпели. Пусть соседство с ними и было не по нраву большинству людей. И эльфов, к которым зеленокожие тоже умудрились пробраться и обжиться даже в лесах. Исключительно приспособляемая раса. И вот у первого места ночевки, весьма неплохого обстоялого двора в небольшом городке, Эдриан, стоило нам приземлиться, взял меня под локоть и отвел в сторону. «Лара». Парень замялся, подбирая слова. «Я тут думал, пока летел». «Ох, плохое начало, плохое». «Давай представимся супругами». Я выдернула локоть и отодвинулась от напарника с его бредовыми идеями подальше. «Это на тебя так утрата просилка повлияла?» Участливо поинтересовалась я. «До сих пор переживаешь? Травмы на всю жизнь?» Эдриан покачал головой. «Не совсем, просто обдумал слова первого владетеля. Все же девушка, путешествующая с парнем». «Ой, все!» — не выдержала я. «Не продолжай. Я этих людей вижу первый и последний раз. И даже если не последний, на чужое мнение мне совершенно наплевать. И тебе советую меньше беспокоиться». «И все равно это неправильно». Продолжал упираться Эдриан. «Я бы не хотел, чтобы о тебе думали плохо». «Так давай поселимся в разных комнатах», — резонно предложила я, заранее предвидя ответ. «Нельзя, это небезопасно». Если напарник и до этого выглядел серьезно, то сейчас даже складка межбровей залегла. 8 курьеров уже». «Да помню», — прервала я поток его занудства. «На самом деле, после поросиной доставки мне самой страшновато было оставлять его без присмотра. Давай скажем, что я твоя сестра, если тебя настолько задевает ситуация». «Сестрами тоже в разных комнатах ночуют», — начал было Эдриан. «Твоей женой я не назовусь никогда. Сама не знаю, чего во мне взыграло столь острое чувство противоречия. Возможно, вспомнилось, как кто-то сразу заявил, что никаких поползновений с его стороны не будет, тем самым очертив границы и как бы давая понять, что между нами возможно исключительно рабочие отношения. И сейчас я словно отшивала красивого парня. Приятно, оказывается». Обида отчетливо мелькнула в глазах напарника. Но он быстро тряхнул челкой и вернул себе обычно невозмутимый вид. «Ладно, давай побудем родственниками». Нехотя принял мой вариант Эдриан. И зайдя на постоялый двор, он так сразу и попросил одну комнату для него и его сестры. Нашей просьбе никто не удивился, зря только Эдриан переживал. Для людей небогатых брать одну комнату на двоих в порядке вещей. Впрочем, одежды и повадки слишком выдавали моего напарника. Одни белые рубашки, которые он сдал хозяйке на стирку, чего стоили. В прямом смысле, стоили они немало. Мешок предстояло стирать самому Эдриану, доверять его кому-то было бы слишком опрометчиво. И парень каждый раз страдальчески морщился, когда я напоминала ему об этом. А я напоминала часто. Так что пока я мылась в небольшой лохане, которую притащили к нам в комнатушку, напарник возился на заднем дворе в тазике. Мне было жаль пропускать такое зрелище, но желание помыться пересилило. К тому же мои окна выходили аккуратно на двор, и, ополоснувшись, я вытерлась полотенцем, влезла в пижаму и подошла к окну. Зрелище оказалось даже занимательнее, чем я предполагала. Эдриан снял рубашку, чтобы не намочить, и, оставшись в одних брюках, стирал мешок в тазике, стоя ко мне в полоборота. Я в очередной раз отметила, что он в отличной форме. Даже при стирке мышцы прорисовывались на спине и руках. Полоскал мешок Эдриан с каким-то остервенением, а потом откинул тыльной стороной ладони упавшую на глаза челку и развернулся, посмотрев прямо в наше окно. Я чуть не отпрянула, лишь усилием воли удержав себя на месте. Раз уж заметили, прятаться глупо. И вообще, я не подглядываю, а контролирую важный процесс. Да, именно так. Поэтому я растянула губы в улыбке и помахала парню. Он скривился в ответ, прополоскал еще раз мешок, отжал и выплеснул из таза воду. К тому моменту, когда напарник поднялся в комнату, я успела нормально одеться, чтобы лишний раз не светить своими единорожками, чуть подсушить волосы воздухом и заплести нетугую косу. Постирал. Эдриан, накинувший рубашку и застегнувший ее на две пуговицы, передал мне мешок, который я внимательно осмотрела и даже обнюхала. «Неплохо», — констатировала я, повесив мешок на спинку стула сушиться. «Пойду прогуляюсь, заодно распоряжусь, чтобы воду унесли», — предупредил меня парень, разглядывая свои немного запачкавшиеся туфли с выражением крайней брезгливости. «Вот же чистоплюй!» «Не нагулялся еще?» — удивилась я. «Полчаса на улице стирал». «Не напоминай», — попросил Эдриан и вышел. Воду действительно быстро унесли, и я осталась одна, пока Эдриан где-то шлялся. Интересненько получается, мы вроде напарники, а время проводим порознь. Нет, я, конечно, не стремлюсь гулять с этим парнем, но он мог бы хотя бы из вежливости, которому не занимать, пригласить меня с собой. Но он отчего-то не позвал. Странно. Я залезла в сумку и нашарила в ней нужный камень. Грег, числящийся у нас дядюшкой под Суфием, тут же воспарил над полом. «Ты, наконец, отделалась от того парня?» — сходу спросил дух. «Было бы здорово, но нет», — расстроила я привидение. «Жаль, но мы можем поболтать, пока его нет. Я так соскучился по нормальному человеческому общению». Призрак закружил по комнате. И снова нет. Дух замер так резко, словно наткнулся на невидимую стену. «Но у меня имеется предложение получше». «И какое?» Грег отчаянно скучал по своей жизни, поэтому готов был ухватиться за любую соломинку, лишь бы не сидеть заперти. «Надо проследить за Эдрианом». «Ты в себе?» — шарахнулось от меня привидение. «Я с этим парнем связываться не хочу». «А придется». Я дернула за нашу связь, заставив духа замерцать. Так же, как он потихонечку тянул из меня магию, я в любой момент могла забрать свои силы обратно. «Грег, давай, матушка уже уснула. Ты, можно сказать, призрак в самом расцвете сил. Близко не подходим. Так, издалека, осторожно». «Для тебя я дядюшка Пацуфий», — набычилось привидение. «Не будь таким злопамятным. Мы с тобой в одной связке». Эта связка у меня в руках. Так что дух через «не хочу» полетел искать Эдриана. Но не нравились мне его прогулки, и все тут. Возможно, конечно, я зря себя накручиваю, и у моего напарника все-таки имеется давняя привычка совершать вечерний променад на сон грядущий. Вот и узнаем. Так что я вдохнула в Грега побольше силы, чтобы он имел возможность отлететь подальше от меня и вместилища, и прочесать окрестности. Правда, особо искать Эдриана ему не придется. У нежити имеется уникальная способность. Если они хоть раз видели человека, эльф, орка и производных от них, то без труда найдут вновь. «Были бы силы». Вернулся призрак минут через 30. Удивительно, но прогулка пошла ему на пользу. Он даже светился ярче. «Может, стоит выгуливать его почаще?» «Беспокоилась за меня», — поинтересовался он, быстро кружась по комнате. Ужасный неугомонный дух. «У нас же связь забыл. Я бы почувствовала, случись что с тобой. И хватит уже мельтешить перед глазами. Рассказывай, что ты видел», — потребовала я. «Он гулял», — развел руками дух. «Один, если тебе это интересно». «Просто гулял?» — удивилась я. «Дышал воздухом и нюхал цветочки?» «Цветочки не нюхал, но дышал. Он же живой». В интонациях призрака проскочила плохо скрываемая зависть. Я уже почти разочаровалась в своей затее, но дух внезапно продолжил. «А еще он постоянно применял магию». «Какую?» «Разную. Я большую часть заклинания не разобрал, но, кажется, он что-то искал. Несколько раз прошел вокруг постоялого двора, каждый раз делая круг все больше. а потом отправил сообщение через браслет и пошел назад. И я тоже полетел быстрее. «Хм, а вот это уже интереснее», — протянула я, размышляя, если в следующий раз пойду я, заметит ли Эдриан слежку. В этот момент в дверь постучали. «Лара, я вхожу?» — послышался вопрос. «Ух, какие мы культурные!» «Брысь к себе в бусину», — шикнула я на призрака. Удивительно, но Грег не стал ни спорить, ни обижаться, а сам схоронился в хрустале. «Да, входи», — отозвалась я. Парень зашел в комнату, сразу разулся, оставив свои туфли у порога, и принялся расстегивать рубашку. Я даже немного растерялась от такого. «Ты же в прошлый раз просил меня отвернуться и выключал свет», — напомнил я стянувшему рубашку напарнику. «А ты что-то не разглядел, пока я стирал?» — удивился Эдриан. «Да было бы что разглядывать», — небрежно бросил я, все же отворачиваясь. Напарник удивительно освоился, вон уже и брюки расстегивает. «Кто бы говорил?» — отозвался задетый Эдриан. «Да у меня почти эльфийский идеал красоты». «Ты только эльфам это не рассказывай», — посоветовал парень. «Обидится». «Да много ты понимаешь». «Ты права, ничего не понимаю», — вздохнул он, расстроившись непонятно чему, залез под одеяло и погасил магические камни в своем блюдце. Разговаривать с ним после такого у меня все желание пропало, поэтому я тоже потушила камни на своей тумбочке и отвернулась к стене. Почему-то было неприятно и обидно. Сама не знаю, чего меня так задели его слова. Я прекрасно понимала, что не являюсь эталоном красоты и женственности. Я всегда была худой, а в подростковом возрасте так и вообще тощей. Сейчас хоть что-то наросло. «Извини», — послышалось с соседней кровати. «Что? Может, именно послышалось? Или я начала засыпать?» «Извини, что я тебя обидел». Эдриан лежал, заложив руки за голову и пялись в потолок. «Просто день сегодня какой-то». Видимо, стирка мешка оставила неизгладимый след в его душе. «Еще скажи, что я подхожу под эльфийские идеалы», — проворчала я, хотя по логике проще было принять извинения и не развивать тему. «Не подходишь», — согласился парень, чем вызвал у меня новую волну негодования. «Мог бы хотя бы ради извинения сделать мне приятное и немного покривить душой». «Но ты сама по себе очень милая и интересная. Намного интереснее однотипных эльфиек». «Можно подумать, ты много эльфиек в жизни видел». Женщины редко покидали свой лес, и если и покидали, то старались вести себя скрытно. Это не громкоголосые арчанки, торговавшие на рынке всякой всячиной. «Достаточно», — отозвался Эдриан. Разговор на этом заглох. Мне очень хотелось спросить, что именно он искал, но тогда это выдало бы мою слежку. Понятно, что я могу сослаться на беспокойство о напарнике, ведь не зря же он мне сам беспрестанно напоминает о том, что курьеры пропадают. Но все равно это выглядело бы слишком с моей стороны. Да и вообще, я о нем не волнуюсь. Утром меня ждали внизу блинчики и кофе, тот самый из личных запасов напарника. Ну что ж, будем считать, ночной инцидент исчерпан, и его извинения приняты. Сегодня у нас по плану долгий перелет, чтобы к вечеру прибыть на место второй ночевки. А завтра принимаем груз и несем его в конечную точку. Ничего сложного. Если бы не дождь, начавшийся с самого утра, да еще такой сильный, что успел намочить нас, стоило выйти из здания. По-весеннему холодный и хлесткий, а ветер, пришедший с ним в паре, своим порывом едва не сбил меня еще на взлете. Такую погоду нормальные птицы не летают. Нас же никто не спрашивал. За опоздание полагался штраф и выволочка от шефа. На большой высоте почти всегда бушевал ветер, поэтому я и не любила летать над облаками. Приходилось прилагать недюжные усилия и вливать больше магии, чтобы не сносило. Сегодня ветер был особенно злой. С ним приходилось по-настоящему сражаться. И когда в очередной раз меня понесло в сторону, Эдриан схватил мою руку чуть выше запястья и потащил вперед. Наши крылья едва соприкоснулись, но брызнули в стороны искры. Но полет, как ни странно, выровнялся. Рука напарника была горячей. Под порывами ледяного ветра, проникающего даже через закрывающую меня защиту артефакта полета, это ощущалось особенно ярко. Через его ладонь ко мне словно перетекало тепло, так что я намертво вцепилась в него. Пусть Эдриан и сам не собирался меня отпускать. Держать удар ветра вдвоем оказалось намного проще. Мы долетели к вечеру, прошли через холодную тучу, вновь оказавшись под ливнем, успевшим добраться и сюда. Над облаками без каких-либо ориентиров наш курс все-таки сбился. И вылетели мы немного не там, где я изначально планировала. Так что путь еще удлинился. Матушка почти скрылась за горизонтом, а мои крылья таяли, словно снег по весне. В темноте, да еще в дождь найти город было нелегко, пришлось полетать, пока среди деревьев не показались мутные огни. С огромным облегчением, приземлившись у городских ворот, я только спустя минуту осознала, что по-прежнему сжимаю руку Эдриана. Он не спешил вырываться, но смотрел на меня выжидательно, будто ждал, отпущу я его или так и продолжу держать. Конечно, я тотчас отцепилась и шагнула в сторону, для убедительности и сохранения тепла, спрятав ладони в карманах. «Идем, надо поскорее найти, где можно переночевать», — поторопила я парня. Хотя он со своим размашистым шагом и не думал отставать. «Здрасте», — заглянула я к дремавшему в будке у ворот стражу. «Нам нужен ночлег, желательно что-нибудь поприличнее». Усатый мужик внимательно оглядел нас через небольшое окошко и хмыкнул. «Идите налево, там увидите вывеску в огнях, не ошибетесь». И на этом окошко закрылось. «Ладно, налево так налево». Нужную вывеску мы действительно не прошли. Но ее броскость несколько смущала, как и название «Дикая кобыла». Но вдруг у них здесь какие-то конные традиции, кто знает. В любом случае, мокнуть под дождем совсем не хотелось, так что Эдриан открыл передо мной дверь, и я прошмыгнула внутрь. Ну что сказать, это, конечно, не было клоповником, но и на приличное заведение не тянуло. Оформленное в красных цветах помещение куда больше напоминало бордель, во всяком случае, в моем представлении. Непристойные картины на стенах и стайка девушек на бархатных диванчиках, будто сошедших с этих самых картин. А может, с них рисовали. Короткие пышные юбки, едва ли доходящие до середины бедра и с трудом уместившиеся в отделанных алыми лентами корсетах прелести. Мы с напарником переглянулись. «Давай уйдем», — наклонившись к моему уху, предложил он. «Сейчас подождем в ночи, будем долго искать другой ночлег», — ответила шепотом. «Ты, главное, не говори, что мы брат и сестра». Попросил я парня, а то с него станется. Тут нас точно не так поймут. «Эй, вы двое!» — крикнул нам мужчина. «Чего мнётесь на пороге? Проходите, не стесняйтесь». Девушки на диванах захихикали. «Здесь, говоришь, ты...» — предупредила я Эдриана. «Ты же у нас главная». Не вовремя вспомнил напарник. «А ты, мужчина, возьми инициативу в свои руки». Я легонько пихнула парня локтем. И тот, сжав зубы, пошел договариваться о комнате. «С двумя кроватями?» Хозяин заведения оказался очень громкоголосым. «У нас тут все в одной спят». «Или не спят», — подмигнул мужчина. «Не хотите со своей девушкой, возьмите нашу». Девушки призывно заулыбались, приняв соблазнительные позы, хотя в такой одежде достаточно просто стоять. На этом Эдриан предпочел быстрее согласиться и взять ключ. «Не переживай», — сказал он мне, пока мы поднимались по лестнице. «Я могу и на полу в мешке поспать». Вот только на деле все оказалось куда сложнее. Комната представляла собой кровать. Мы в недоумении застыли на пороге, оглядывая небольшое помещение, в котором стояла одна большая кровать, а к стене была прибита вешалка. Между кроватью и стеной я могла бы осторожно пройти, а Эдриану с его широкими плечами уже пришлось бы протискиваться боком. «Что будем делать?» — озадаченно спросил напарник. Конечно, вариант вернуть ключ и уйти теперь казался не таким и плохим. Но в окно отчаянно стучал дождь, словно усталый путник, умоляющий открыть и впустить его внутрь. Но и он не в состоянии был полностью заглушить завывание ветра под крышей. С наступлением ночи непогода только усилилась. И выходить на улицу совсем не хотелось. Карта этого города не имелась, как и какой-то толковой информации о его достопримечательностях. «Ты же хотел посмотреть мир», — напомнила Эдриану я. «Считай, это одна из его граней. Можно две разных комнаты взять, кажется, здесь в них недостатка нет». «Спим в одной», — упрямо стоял на своем напарник. «Тогда и в одной кровати», — произнесла я вслух то, что больше всего смущало Эдриана. Да и меня, пусть я старательно храбрилась. «Других вариантов нет, разве что ты поместишься под кроватью». Могу поспорить, после этих слов парень почти дернулся заглянуть вниз, но сдержался. На его лице читалась отчаянная внутренняя борьба между желанием соблюсти приличие и желанием лечь поскорее спать, в идеале не выходя при этом на улицу в дождь и ветер. «Хорошо», — принял волевое решение он. «Я буду спать в одежде, а ты можешь в своей пижаме. Такой любой девушке будет не страшно». «Смотрю, тебе так понравилась моя пижама. Хочешь, такую же подарю?» «Единороги не моя расцветка», — как можно серьезнее отозвался Эдриан. «Ты только скажи, а расцветку подберем», — усмехнулась я. «Есть мишки, котики, зайчики, на любой вкус, в общем». На этом напарник фыркнул и ретировался под благовидным предлогом дать мне переодеться, а заодно разведать, есть ли у них здесь душевые и помывочные. Еще раз обведя глазами комнату, стараясь особо не задерживаться взглядом на скабрезных картинах, украшающих стену, я почувствовала себя дико неловко. В такой давящей атмосфере спать с парнем на одной кровати? Да, хорошо, что об этом никто не узнает. Уверена, Эдриан болтать не станет, а я уж точно никому не расскажу. Видимо, сегодняшний вечер не располагал к долгим прогулкам, так что напарник вернулся минут через 15. Но я все равно же начала проваливаться в сон, то и дело выдергивая себя из его сладких объятий. Эдриан притушил почти все камни и начал раздеваться. Свечи я задула сама, стараясь поубавить градус романтики в помещении. Но все равно силуэты, расходящиеся от него тени, давали простор для фантазии. Вот Эдриан, не торопясь, развешивает верхнюю одежду на вешалке при входе, лениво потягиваясь при этом. Медленно обходит кровать, иначе ему трудно протискиваться. Откидывает одеяло, осторожно садится на постели, наклоняется ко мне, чтобы не лечь на меня же ненароком. Всматривается мое лицо, пытаясь понять, сплю я или нет. На этом моменте я рассмеялась громко и от души. Хотела одеяло прикусить, но удержалась, вспомнив о том, где мы и что с этим одеялом могли делать. «Ты чего?» — недоуменно спросил парень. «Извини. Я пыталась погасить приступ хохота, получалось так себе. Ситуация такая...» «Смешная, очень», — серьезно подтвердил задетый напарник. «Уж не знаю, что на этот раз ему не понравилось. Но почему-то от этого стало еще смешнее». «Все, Лара, успокаивайся и давай уже спать», — недовольно попросил Эдриан, натягивая одеяло повыше. «Угу», — согласилась я и уткнулась лицом в подушку, все еще заходясь от хохота. «Да ну тебя!» — вконец обиделся парень. Через пару минут мне все же удалось успокоиться, а потом и уснуть под обиженное сопение напарника. На самом деле, все лучше, чем на сеновале или облезни мои крылья, если пришлось бы ночевать такую погоду в лесу. Вот только пробуждение оказалось не из приятных. Сначала мелькнула мысль, что дождь барабанит в окно совсем уж сильно, но потом дождь сказал: «Просыпайтесь, голубки». И я проснулась. Окно я вчера точно зашторивала. Но кое-кому все же хватило наглости отдернуть магией занавеску и теперь самым бессовестным образом разглядывать нас в окно в две пары глаз. «Личная жизнь все-таки наладилась, да, Лара?» — помахал мне рукой в окно второй близнец. «Силь!» Когда они с крыльями, ошибиться было невозможно. У одного канареечно-желтое оперение, у другого ярко-зеленое. И сейчас оба отлетели от окна. Это Эдриан проснулся с боевым пульсаром на изготовку. «Мы за вас искренне рады, если что», — тут же заверил нас Вильям. «Ждем в кафешке напротив». И наглецы поспешили смыться. «Слушай, я все понимаю. Я покосилась на затухающий огненный шар в руке напарника. Но все же откуда такая привычка? Чуть что шарахать магией?» «Очень полезная привычка», — отозвался парень, вставая с кровати и направляясь к вешалке с одеждой. «Как они вообще нас нашли? И зачем?» Причувствуя неладное, я взяла в руки браслет и чуть не стукнула себя по лбу. «Ну, конечно!» «Я вчера забыла отправить сообщение Стелле», — повинилась я. «Видимо, она сочла это веским основанием, чтобы снарядить кого-то на наши поиски». «И нас так быстро нашли? Это реально?» Пожалуй, такой заинтересованности в ответе напарник еще не проявлял. «Я прокладываю маршрут и дополняю им договор. Так что шеф имеет доступ к нашим передвижениям. Если мы двигаемся строго по курсу, разумеется». А это значит, что шефа тоже известили о нашей пропаже. Ведьме я написала, что мы целы, вампиру побоялась. Утро в борделе было сонным и вялым. Давешние девушки отсыпались после бурной ночи. Немногочисленный персонал наводил порядок. А за стойкой стоял зевающий парень, с которым мы и расплатились. «Ждем вас снова!» — крикнул он нам в спину, чем только заставил ускориться. Близнецы, как и обещали, сидели в кафешке с такими довольными лицами, что мне захотелось развернуться и пойти в другую сторону, сделав вид, что мы не знакомы. Но Эдриан совершенно спокойно подошел к ним и подсел за столик. Без крыльев близнецы снова стали неразличимыми Тилли-Вилли. «Так-так-так», — протянул один. «Значит, все за них испереживались», — подхватил другой. «Они отлично проводят время». «Не завидуйте», — опередил меня Эдриан. «Трудно не завидовать, когда мы подорвались, едва небо немного посветлело, и стремглав полетели к вам». Впрочем, сказано это было без укора. «И знаете, ничуть не жалеем, что слетали», — подмигнул один из братьев. «Я же застонала». И, поставив локти на стол, обхватила голову руками. «Ну все, сенсация века, которую близнецы разнесут не только по нашей доставке, но и других не обделят». «Может, договоримся?» — малодушно предложила я, не желая становиться объектом насмешек на ближайшие месяцы. «Поздно», — мстительно ответил один из Телевилли и продемонстрировал браслет. «Все уже в курсе». «И шеф?» — ужаснулась я. Его реакция всегда была трудно предсказуемой. Но ждать хорошего от упыря я не привыкла. «За кого ты нас принимаешь?» — возмутились братья. «Только курьерам рассказали. Зато с пикантными подробностями». «Не было никаких пикантных подробностей. Мы просто спали в одной кровати». Попробовала достучаться до близнецов я, получив в ответ синхронное кивание с ехидными улыбочками. «Это все ты». Устав взывать к совести близнецов, накинулась я на напарника. «Я же говорила, что надо спать в разных комнатах». «А еще ты говорила, что тебе плевать на мнение людей», — меланхолично напомнил он, разрезая ножом глазунью. Я свою яичницу расковыряла за время разговора так, что она превратилась в кашу. «Да и вообще, мы же все свои», — принялись подначивать меня близнецы. «Игнорировать надо их, игнорировать или сменить тему». «А как вы нас нашли?» Эдриана куда больше интересовал этот вопрос. «Мы спросили у стражников. Им предыдущий караульный как раз рассказывал, что к нему ночью постучала странная парочка, и он отправил их в бордель». Близнецы переглянулись и захихикали. «Мы ему даже пару галоров накинули. Отличный мужик, с юмором». «Ох, я сейчас кому-то накину». «А дальше мы просто призвали крылья и заглянули в несколько окон». «Вы ведь уже выяснили, что мы в порядке, раз долетели?» Сквозь зубы заметила я. «Мы должны были убедиться», — весомо ответил один из братьев. «Дело-то серьезное. И без подробностей и нюансов рассказ вышел бы пресным», — поддержал его другой. «А так они лежали на огромной кровати под алым покрывалом. Ее голова покоилась у него на груди, а его рука нежно...» «Не было такого», — возмутилась я. Точно помню, что проснулась на подушке спиной к Эдриану. «Но ведь могло бы быть». Не унимались братья. Удивительно, но если вчера ночью смеялась я, то сегодня утром улыбался и посмеивался напарник. Вот действительно, хорошо смеяться с последним. К счастью, у близнецов имелись свои заказы. Они ради нас и без того выбились из графика и отклонились от курса. О чем не преминули напомнить несколько раз и попросили разносчицу записать завтрак на наш счет в качестве компенсации. Хотя я чувствовала себя после их внезапного прилета так, что это мне впору было требовать компенсацию с этой белобрысой парочки. «Летите уже!» «Чтобы у них там крылья пооблизали, раз с болтливым языком ничего не сделать». «Еще увидимся!» — крикнули братья на прощание и двумя яркими пятнами взмыли воздух. «Фух!» Я с облегчением проводила их взглядом, убедившись, что близнецы свалили. А потом посмотрела на Эдриана и наткнулась на его улыбку. «Смешно тебе, да?» «Да», — подтвердил парень. «Быть курьером просто замечательно. Если бы я знал, как бывает весело, давно бы пошел к вам работать». «А почему же сразу не пошел, если год назад академию закончил?» Я, затаив дыхание, ждала ответа. «Может, сейчас все немного прояснится?» «Да так, другим занимался», — небрежно пожал плечами Эдриан. «Я заплачу». И принялся сосредоточенно отсчитывать монеты. Вот и позавтракали. До нужного места нам оставалось лететь еще полдня. Погода сегодня оказалась не в пример вчерашней. Ясная и безветренная. Видимо, все силы стихии израсходовала и отдыхала, давая нам возможность долететь без лишних помех. И этим стоило воспользоваться.